Вопрос 315. Мой парень спрашивает, девочка я или не девочка. Что ответить? Что лучше? Девушка, можно пригласить вас на чашечку кофе? Можно, но в постели не курить. Из советов пожарных. Ответьте так, как считаете нужным. Или вопросом на вопрос. А какая разница? Что, если не девочка? Бросит? Или не будет вступать в половой контакт, если вы девочка? Полюбопытствуйте у него. Все зависит от конкретной ситуации, и поэтому дать однозначный, исчерпывающий ответ невозможно.